шторм. Что сегодня с морем сталось? Все оно перемешалось и вскипает, и клокочет в глубине и наверху, будто кто-то сделать хочет великанскую уху. Поварешкою мешает, пену белую снимает, тут подсыпал, там подлил, так и есть, пересолил.